Мы начинаем курс «Защита от манипуляций». И начнем с главы первой «Почему трудно защититься от манипуляций?». И почему вообще я выбрал эту тему, почему эта тема очень важна, вообще этот курс важен? Потому что мне приходит много таких жалоб людей, но на какие-то ситуации. И большинство из них, конечно, психологические проблемы, но есть целый пласт ситуаций, когда на самом деле психология здесь ни при чем, а человек попался на манипуляцию, то есть стал жертвой манипуляции. А так как распознать манипуляцию очень тяжело, вот как раз сейчас мы разберемся почему, то человек этого не замечает и может годами делать то, что нужно манипулятору. И теперь давайте подробно начинаем разбираться, то есть почему вообще так сложно. Значит, смотрите. Мы с вами, ну вот все люди, мы живем в таком разнообразном окружении. И мы постоянно встречаемся с какими-то людьми, они нас что-то просят, мы что-то делаем, какие-то оказываем услуги, сделаем что-то хорошее. И смотрите, вот у нас совершенно нет времени для анализа, почему тот или иной человек к нам обращается, почему он говорит то или иное, потому что, ну, банально, ну, как бы нет ни времени, ни желания во всем этом разбираться, ну, и вообще, говоря, даже и нет способности. То есть, и поэтому фактически человек, когда начинает общаться с людьми, у него вырабатываются такие стереотипы, причем стереотипы это, они вытекают из культуры человека, из принципов общения. Например, такой простейший стереотип, чтобы вы поняли, о чем. Такое правило взаимообмена, что если вам, допустим, что-то дали, то вы должны что-то подарить взамен. Поэтому, когда человеку кто-то дарит подарок, например, на день рождения, то, соответственно, этот человек считается долгом подарить тот же подарок тоже на день рождения тому, кто ему сделал подарок. И тогда получается, что если какой-то такой злоумышленник будет использовать вот этот момент, то есть, что мы не особо вдумываемся, что и как, то он может как раз с помощью этих хитрых приемов вызывать нужное поведение, но не потому, что он как-то это вот специально прям вот это приказывает или делает, а он пользуется хитрыми методами. То есть, он заманивает в такую ловушку, в которую жертва попадается. И теперь давайте немножко определение. То есть, что такое манипуляция? Манипуляция – это скрытое воздействие на человека, при котором он соглашается на действие, которое выгодно тому, кто воздействует. А для самого человека, ну, обычно оно либо нейтрально, либо даже несет вред. То есть, поэтому манипуляция, конечно, это не очень хорошо. Теперь смотрите. В любой манипулятивной ситуации всегда есть два участника. То есть, манипулятор и жертва. И, соответственно, когда вы начинаете что-то анализировать, то есть вот мы сейчас какие-то базовые вещи начинаем анализировать, то мы должны четко понимать, что нет манипуляций в воздухе. То есть всегда есть какой-то манипулятор, который рядом с вами. При этом смотрите, какие признаки. То есть вот если, ну, я эти признаки прекрасно вижу, когда смотрю ситуацию со стороны, ну, просто потому что опыт большой. Какие же эти признаки, которые вот вам тоже нужно знать? Их четыре. То есть первое – это воздействие манипулятора. Оно имеет какую-то цель, но жертва о ней не знает. Второе – жертва соглашается выполнить действие потому, что оно считает, что оно принесет кому-то пользу. То есть вот этот второй признак, он очень важен. То есть что жертва сама соглашается, потому что она думает, что это хорошо. Третье, что само вот это действие самой жертвы как раз никакой пользы не приносит, иногда даже вред. И, наконец, четвертое, то есть манипуляции, манипулятор ведет жертву по намеченному плану. И давайте посмотрим на примере. На примере это выглядит приблизительно так. Допустим, заходит начальник и говорит какому-то подчиненному, что, ну, допустим, что там... Иван Иванович, я вас знаю как вообще совершенно человек самого лучшего в нашей организации, самый опытный, на который можно положиться. И вы знаете, вот у нас, допустим, в субботу будет очень важно, значит, сделка заключаться. И я думаю, что вот только если вы только согласитесь, только вы можете эту сделку обеспечить. И смотрите, что здесь происходит. Здесь происходит вот такая, это называется простая манипуляция. Чуть позже мы скажем, чем отличается простая и сложная. Значит, и здесь, если вот этот Иван Иванович, который сейчас жертва, то есть его вроде как похвалили, и он согласится, что он выйдет работать в выходные, то смотрите, здесь получается так, раз он согласился сам, то здесь уже не идет речи об оплате, то есть, потому что выход в неурочное время, он там оплачивается в двойном объеме, и уже в этом речь идет. Почему? Потому что человек, он именно сам согласился, то есть он делает одолжение. Вот из-за того, что он делает одолжение, это получается очень эффективно. То есть он как бы согласился сам, все. И таким образом, вот и часто, ну, люди, которые так далеки от всего этого, они недоумевают, а почему жертвы манипуляции как бы плохо понимают. Смотрите. Потому что, еще раз, они привыкли жить в обществе, где, ну, все люди, ну, большинство людей порядочные, и когда что-то говорится, что это говорится искренне, а не как часть манипуляции. То есть и вдумываться, и разбираться в каждом конкретном случае, конечно же, никто не будет. Теперь дальше. Есть такой момент, что манипуляция, она всегда связана с чем-то хорошим. То есть обязательно, почему соглашается человек на манипуляцию? Потому что он хочет быть добрым, щедрым, дружелюбным. Это прекрасно. Это совершенно замечательные качества. Но именно вот на этих качествах человека и ловят. То есть и таким образом, если вот уже начинается где-то такое давление, на, в смысле, подчеркивание вот этих качеств, что вот такой замечательный, такой хороший и прочее, то на всякий случай уже нужно насторожиться. Теперь разберемся, когда вот манипуляцию относительно легко распознать, а вот такую прям классическую сложную манипуляцию, почему распознать трудно. Дело в том, что если вот тот человек, который делает манипуляцию, он ее делает сразу, то есть начинает, то есть вот, допустим, в нашем примере, вот почему я сказал простейшее, это начинается, все начинается на как бы спокойном тоне, то есть и в спокойном тоне это как раз простая манипуляция, ее относительно легко обнаружить. Но уже давно манипуляторы поняли, что так как легко распутывают, и поэтому классическая манипуляция, она сложная, и сначала человека выводят из себя. То есть вот когда человека вывели из себя, вот здесь он уже перестает соображать, и вот здесь что-либо сообразить и понять, что им манипулируют, конечно, очень сложно. Теперь, значит, начнем с такого простейшего приема, который очень часто используют манипуляторы, и который, скажем так, если вы его знаете, то есть от него очень легко защититься. Это так называемый принцип контраста. И принцип контраста, он работает в каких случаях? Ну, когда нужно что-то такое предложить, то сначала делают то, что контрастнее другого. Делается более контрастное предложение. Ну, например, предположим, что вы покупаете костюм. И вот есть такое правило по принципу контраста, что сначала продавец вам должен обязательно продать какой-то костюм, который там условно по цене там 10 тысяч. Почему? Потому что если теперь к костюму он предлагает галстук, а галстук, например, там 800 рублей, то именно по принципу контраста эта сумма кажется очень дешевой. И приведу пример, вот когда используется часто принцип контраста. Например, в одном из таких риэлторских агентств, что делали в первую очередь? В первую очередь везли потенциальных клиентов, везли в какие-то дома, которые были совершенно какие-то не очень презентабельные, но при этом цена у них была явно завышена. И только потом, когда люди, конечно же, отказывали, их уже везли на настоящие объекты, которые уже для продажи. И, соответственно, почему они это делали? По принципу контраста. То есть, когда человек, вот он видит, что вот такой что-то вообще не очень презентабельный дом, а у него такая какая-то несоразмерная цена, то когда он потом видит нормальный дом и цена ниже, конечно, он уже больше готов к покупке. И вот мы в этой главе пока начнем с этого принципа контраста, то есть, потому что он, это самый простой принцип манипуляции, он относится к числу простейших, он применяется очень и очень часто. Например, как это работает вот такое в жизни. Например, к вам подходит какой-то человек, говорит, ну там, дай там, не знаю, 1000 рублей взаймы или там 10 000 рублей взаймы. Значит, и вы отказываетесь, а он тут же говорит, ну, хотя бы 100 рублей дай. И вы соглашаетесь тут же. Почему? Потому что, как бы, ну вот 1000 или там 10 000, а тут 100 рублей, ну это же по принципу контраста, это кажется совершенно какая-то мелкая сумма. Но по факту вы уже пошли на поводу манипуляции. Ну и в нашем курсе еще есть домашнее задание. И поэтому вы как раз можете сами убедиться, что принцип контраста, насколько хорошо он работает, и для этого выполните домашнее задание, и затем мы перейдем к следующей главе.